Глава 9. Когда я открыл глаза, бледный день занимался за окнами под лязг мусорных баков. Ночные воды убывали, унося с собой непроницаемость тьмы. Мебель, вещи, одежда, циферблаты часов, материализовавшись, теперь глядели на меня со всех сторон. В кильватере удаляющейся ночи я различал только длинную руку Лидии и ее пустую, одинокую ладонь. Я наклонился и спрятался в ней еще на мгновение. Лидия, конечно, просто притворялась спящей, чтобы ничего не усложнять. Может быть, она ждала, чтобы я ушел, потому что целая жизнь — это слишком долго, и ей, наверное, стало страшно. Я встал, оделся. Домработница должна прийти через час, но я хотел быть там раньше нее. Хотел посидеть рядом, немного подождать. В конце концов, нам ничего не известно о смерти, и мы с Яник никогда не нуждались в словах, чтобы понять друг друга. Хотя мы договорились, что я не увижу ее после. Совершенно не могу представить, на что я буду похожа. Говорят, обычно вид у всех спокойный, умиротворенный, словом, еще одна гадость напоследок. Я вернулся в спальню. Лидии там не было. Я нашел ее в кухне. Сел напротив, ничего не говоря, и стал пить кофе. Дневной свет шарил по ее лицу, и какими дорогими вдруг показались мне эти следы усталости, эта осунувшаяся бледность, морщинки. Утренний старьевщик ничем тут не разжился и лишь поднял в цене то, что пришел обесценить. «Лидия, ты не могла бы пойти туда со мной?» «Хорошо. А потом мы сразу уедем. Паспорт при тебе?» «Да. Я давно уже готовилась бежать. Прямо оттуда, в Руасси. Можно для начала в Мексику». Зазвонил телефон. Звонили долго. Она не подошла. «Это Ален. Он звонит каждое утро. Я не поеду с тобой так далеко, Мишель. Ты фанатик любви к женщине, и в этом больше фанатизма, чем, собственно, женщины. Твое падение чересчур возвышено для меня. Ты падаешь слишком высоко. Ты пьян от горя, и я не знаю, кто ты на самом деле. Уезжай один, а через 3 месяца, через полгода ты вернешься, и мы попробуем познакомиться. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы я ошибалась, я даже была бы счастлива ошибиться, но ты должен мне помочь. Это будет трудно, изо дня в день, шаг за шагом, по миллиметру. Мы ведь всегда пробираемся навстречу друг другу ползком. Сейчас ты не ты, ты — это она. Скажу больше, дело уже не только в ней или в тебе, и еще меньше во мне, но в твоей великой битве. Ты ведешь какое-то первобытное сражение за честь человека и отказываешься принять поражение. У тебя сжимаются кулаки. Я прекрасно понимаю, что это ради нас, нас всех, как всегда, когда мы противостоим несчастью. Я думаю об этих замечательных хирургах, швейцарцах и шведах, работающих на развалинах Бейрута. Они спасают не только тех, кого спасают, но и нечто гораздо большее. Даже когда не удается спасти никого. Ты так любишь другую женщину, что слишком легко отдаешь все. Ты взвешиваешь за и против, Лидия. Я не знаю, что значит взвешенная надежда. Любовь — это путешествие, в которое пускаются без карты и компаса, и заблудиться можно только от чрезмерной осторожности. Ты поразмыслила и решила, что я слепо верую в женщину. Остановился в первой попавшейся часовне и молится. Ну скажи, кто в наши дни будет говорить такое? Кто отважится? Кто сегодня отважится заявить о своем постоянстве? Кто отважится сказать, что честь, смысл, мужество и смелость быть мужчиной — это все женщина? И опять же, я ведь даже не прошу полюбить меня, я говорю только о братстве. Я прошу тебя быть рядом со мной, чтобы указать несчастью его место. Для человека нет более высокого служения. Женщина, мужчина, и вот уже бросок игральных костей упраздняет случай. Сноска. Перефраз названия поэмы Малларме «Бросок игральных костей никогда не упразднит случай». Нам потребуется немалая вера, чтобы выстоять среди всех этих фальшивых храмов. Мишель, искусственное дыхание может вернуть к жизни, но жить так постоянно невозможно. Жить будем потом. Пока мы можем только дать шансу шанс. Мы живем в такое время, когда каждый кричит от одиночества, и никто даже не задумывается, что кричит от любви. Когда люди умирают от одиночества, они всегда умирают от любви. Я только хочу сказать, что, может быть, лучше остаться в Париже, потому что здесь будет гораздо труднее, чем в каких-то сказочных странах, и мы быстрее разберемся, что к чему. Она опустила глаза. Ее рука нервно перебирала крошки на столе. Все шло ко дну, ускользало, и я не знал, как это удержать. Зазвонил телефон. «Вот видите, — сказал я, — здесь будут без конца звонить. У вас ли, у меня? Нужно уехать». Она держала пиалу с кофе обеими руками и размышляла. При свете дня, да еще на кухне. «Хорошо. Пойду собирать чемодан». Я вдруг вспомнил, где оставил дорожную сумку. В гримерной у сеньора Гальбы. Там был мой паспорт, дорожные чеки. Лидия нашла в справочнике телефон Клапси, но там никто не брал трубку. Я вспомнил, что маэстро остановился в гостинице «Кион» и позвонил туда. «Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба». Меня соединили. Мне ответил женский голос, и я повторил свою просьбу. «Кто его спрашивает?» «Скажите, что это его друг из Лас-Вегаса». Пауза. «Вы его друг? Он... Не могли бы вы прийти сюда, месье? С ним что-то неладно». «Сердце?» «Нет, но он какой-то странный и...» Я узнал голос. «Это девушка, которая подошла к нам на улице возле Клапси. Мы говорили с вами ночью, мадемуазель, помните, я сидел в машине с подругой». «Прекрасно, значит, вы хорошо его знаете. Он попросил меня побыть с ним в гостинице, но я не могу больше здесь оставаться. Мне страшно». В трубке опять стало тихо. Потом я услышал голос сеньора Гальбы. «А, это вы. Да, ваша сумка у меня. Вы забыли ее у меня в гримерной. Кстати, вы знаете, что умер Мату Гроссу? Я еще не открывал утренних газет». Сердце не выдержало. Вот так раз — и все. Смрт. Именно. Сначала уходят лучшие. Я был так привязан к нему, и моя жена очень его любила. Он был старый и боялся оставаться один. Решил уйти первым. Большой трус был. Но я ничего, держусь. У меня контракты на 2 года вперед. Эти люди знают, что делают, вы понимаете? Чем они заполнят без меня такой колоссальный пробел в программе? Мне, конечно, ужасно будет не хватать Мату, но он поторопился. И то, что я говорю сейчас с вами, тому подтверждение. Разве у меня голос человека, который собирается отбросить коньки с минуты на минуту? Вовсе нет. Я в отличной форме. Даже провел ночь с женщиной. Поздравляю. Но я не знаю, что буду делать без этой собаки. Найдите себе другую. Да, но на это нужно время. Это ведь должен быть друг. Здесь одного дня мало. Понимаете, общие воспоминания, привычки. У него была особенная манера положить морду на лапы и смотреть на меня так, будто в его жизни нет ничего важнее меня. Вам это знакомо? Еще как. Мне не раз случалось положить морду на лапы и смотреть на кого-то так, будто важнее у меня нет ничего в жизни. Сейчас я должен с вами попрощаться, Гальба. Меня ждут. Этот пес рано умер. Ошибся. А между тем у него была прекрасная интуиция. Как он не почувствовал, что мне еще осталось немного времени? Он ошибся в своих прогнозах. Я полон жизни, поверьте мне на слово. И у меня лучший номер в мире. Я еще раз прорепетировал его сегодня ночью. Безупречно. Вот и все, что можно сказать. А? Я скоро зайду за сумкой. Оставьте ее у консьержа. Нет, нет, вы должны подняться ко мне. Номер 57. Вы тоже уезжаете? Да. Далеко? В Каракас. Очень красивый город. Поднимайтесь сразу в номер. Со мной тут была приятельница, но она только что ушла. Даже денег не взяла. Такая трусиха. Приходите, приходите. Мне опостылили эти гостиницы. Так я на вас рассчитываю. Слушайте, Гальба, у меня сегодня ночью умерла жена. Я должен зайти к ней, но потом сразу к вам. Прекрасно! Главное, не протрезвейте. И хотел бы, не смогу. Я вернулся на кухню. Я забыл, где оставил что-то, что искал, и теперь уже не помнил, что именно. На кухне этого не было, и я прошел в гостиную, потом в спальню, но и там этого не оказалось. Лидия открывала шкафы и бросала вещи в чемодан. Она старалась не смотреть на меня, как будто боялась встретиться со мной взглядом. Может, она спрашивала себя, чего я жду, почему еще не ушел. Пробуксовки, провалы случаются всегда. Невозможно все время быть счастливым. Иногда что-то расклеивается. Как-то в Вальдемосе я видел оливы, ветви которых так переплелись, что нельзя было разобрать, где одна, а где другая. Но это с оливами так. Я пошел в прихожую и обнаружил там свой плащ и шляпу. Надел их. Вернулся в гостиную, сел в кресло и долго сидел, пытаясь вспомнить, чего же мне недостает и что я так искал. У меня болело плечо и грудь. В том месте, откуда вырвали ее. Я встал, тщательно осмотрел все карманы. Я был весь в поту. Пошел в спальню. «Извините, у вас не будет платка. Верну при первой же встрече». Она странно посмотрела на меня, потом взяла в шкафу носовой платок и протянула мне. «Мне очень жаль, что приходится предстать пред вами в таком виде», — сказал я. «У меня не было времени переодеться». Она слушала очень внимательно, ничего не отвечала, нарочно не смотрела в мою сторону, выбирала какие-то вещи и складывала их в чемодан. Я присел, радуясь возможности с кем-нибудь поговорить. Я не менял рубашку трое суток, моя электробритва в сумке, которую я оставил у сеньора Гальбы. Он артист-дрессировщик, показывает в Клапси свой номер, известный во всем мире. Не знаю, как вас благодарить. Вам надо поесть. Нет, спасибо, извините, скоро будет лучше. Хотите, я вызову вам такси или отвезу сама? Думаю, если бы вы проводили меня туда, это было бы очень кстати. Видите, все на этом свете вовсе не случайно, раз мы с вами встретились. Есть ведь доброжелательность, участие, помощь, поддержка. Я уверен, что сеньор Гальба очень заботится о своих подопечных, хоть и нахожу его занятия весьма жестоким. Наверное, это бросалось бы в глаза еще больше, если бы он сам не выходил на сцену, а оставался за кулисами. Так было бы правдоподобнее. Однако, полагаю, мы не должны останавливаться на достигнутом. Всегда можно сделать лучше. Второе дыхание очень приветствуется, не говоря уж о третьем, четвертом. Промолчим о них из скромности. Нужно постоянно расширять границы выносливости. Мировых рекордов не существует. Всегда можно сделать еще лучше. Не беречь сил. Вот в чем суть. Говорят, когда американцы высадились на Луне, они обнаружили там китайцев. Возмутились. Ведь всем известно, что у китайцев нет для этого технических средств. И потребовали объяснений. Как вы здесь оказались? Как смогли добраться до Луны, вопреки всем законам природы? Тогда один из этих мелких китайцев, ставя один кулак на другой, выстраивает в воздухе лесенку и говорит, улыбаясь до ушей. «Один китаец, два китайца, три китайца. Так что не надо опускать руки. Сделаем лесенку и доберемся. Не знаю уж, какого сеньора Гальбу мы найдем там наверху, но уши ему пообрываем точно. За рак, за тиранию, за ненависть, за безумие. Мы победим, потому что мы сильнее. В мире копятся огромные силы, которые пока еще не проявили себя. Один китаец, два китайца, три китайца. Ну что я мог против этих глаз, спокойно смотревших на меня? Я спросил, вы ведете за мной наблюдение? Вы не можете так дальше. Могу, Лидия? Нет рекордов, которые нельзя побить. Всегда можно лучше. В следующий раз буду тренироваться в прыжках в высоту, как чемпион Вирен, когда готовился к Олимпийским играм. Телефон опять зазвонил. Мне это уже надоело. Я снял трубку. Прерывистый, напряженный голос. «Дзидзя? Ка-ка-как галетано-но-но мазабетануну?» Меня разобрал смех. Сеньор Гальба, другой, тот, что остерегается показываться из-за кулис, решительно не гнушается ничем. «Ка-ка-как галетано-но мазабетануну?» Ни перед чем не останавливается ради комического эффекта. Я протянул трубку Лидии. «Вот он, чемпион мира!» «Ваш муж!» «Серьезно, думаю, в данный момент именно он должен носить это звание!» Она вырвала у меня трубку, глядя куда-то ввысь, в такие дали, которые недоступны нашим оптическим приборам. По дороге взгляд ее задержался на мне. Она почти не плакала, берегла слезы, наверное, напомнила себе, что впереди еще долгий день. «Да, Ален, я все это знаю. И мы все это знаем. Мы каждый раз узнаем, что это не ты, и это, наконец, закладывается в подсознание. Я знаю, что ты ни при чем. Ты не виноват. Просто глупая случайность. Ты посадил малышку на заднее сиденье, ты вел медленно. Я знаю, чего ты хочешь. Но я не могу тебе помочь, потому что Соня всегда рядом. Она мне не доверяет. Они меня уже обыскивали на днях. Что ж, нужно продолжать жить. Нужно терпеливо сносить испытания. Это очень верное выражение. Я уверена, что сейчас ты уже понимаешь некоторые слова. Ты делаешь успехи. Ты уже можешь сказать «дидья» и «блюблю». Дальше пойдет лучше, вот увидишь. Я знаю, что Соня сейчас рядом с тобой, и она улыбается. Смелее вперед, смелее, не останавливайся. Надо продолжать. Ты сумеешь, Ален, я уверена, ты сумеешь. Я вмешался. Скажите ему, мы победим, потому что мы сильнее всех. Великий поход. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копятся огромные силы, которые ждут своего часа. Один китаец, два китайца, три китайца. Александр Македонский, Ницше, Че Гевара, Маркс, Деголь, Мао. Израильтяне пошлют свои отряды. Солдаты с высоты этих пирамид. Вперед, сыны родного края, пришел день славы, страшный враг. Наша возьмет. Мы победим даже метастазы. Боже справедливый и всеблагой, ты получаешь высший трофей кориды, два уха и хвост. Але-але, 3 миллиарда спартаков. Свобода ведет нас. Припрем их к стене. Но, пасаран, это есть наш последний и решительный бой. До последней капли крови. И снова припев. Мы победим, потому что мы сильнее всех. Великий поход китайских коммунистов. Один китаец, два китайца, три китайца. Сноска. Солдаты с высоты этих пирамид на вас смотрят 400 столетий. Из обращения Наполеона к войскам во время египетского похода. Вперед, сыны родного края. Первые строки Марсельезы. В переводе Ладыжинского. Но, пасаран, они не пройдут. Лозунг республиканцев во время гражданской войны в Испании. Я почувствовал, как на плечо мне легла рука. «Извините, Лидия, скреплю немного, но так всегда, когда гремишь цепями». Я встал. На улице был цветочный магазин. Какие она любила цветы? Все. Она вернулась с букетом белых и сиреневых. Я положил ее чемодан в багажник. Где это? Улица Вано. Перед домом стояли какие-то люди. Вышел консьерж, потом парикмахер и его жена. Они посмотрели на меня с почтением, как будто горе возвысило меня в их глазах. Мой Шурин умирал в кресле. «Ты знал, что она собирается это сделать, да?» «Вы договорились. Ты не имел права позволять ей. Пока человек жив, надо надеяться». «Точно. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копятся огромные силы, которые пока ждут своего часа. Один китаец, два китайца, три китайца». Он пожал плечами и попытался съязвить. «И что же ты теперь будешь делать? Косметический ремонт?» Я сказал правду. «Попытаюсь быть счастливым. Мадам Лидия Товарски, мой Шурин, доктор Талер, взяв меня за плечо, крепко пожал мне руку и долго смотрел в глаза. «Мужайтесь», — сказал он, словно думал, что одной смертью здесь не обойдется. Доктор Талер, представитель от медицины, мадам Лидия Товарски. «Очень приятно», — ответил доктор, и я не смог удержаться от смеха. Тут раздался голос Шурина у меня за спиной. «Да он пьян в стельку. Еще бы, он всем ей обязан». Я обернулся. «Именно», — потом прибавил. «И это никуда не делось. Хватит на всю жизнь, даже на две. Нам есть чем жить». Они смотрели на нас в замешательстве, стараясь ничего не замечать. Я пришел с другой женщиной, и без труда можно было уловить нежное понимание, установившееся между нами, поэтому меня так веселили их озадаченные лица. Я вел себя непристойно. Я не уважал несчастье, его права и привилегии, не соблюдал условности и приличия. Дерзко игнорировал устав скорби. Вызов, неподчинение, отказ повиноваться. В общем, я попирал устои. Оскорбление величества, осквернение святыни, пощечина главе правительства, удар по абсолютной власти. И эта женщина, спокойно стоявшая рядом со мной, словно на своем законном месте, казалось, даже не понимала, что здесь траур. При всем том я прекрасно видел, что ей Ник уже не дышит, что она, в кавычках, умерла, как говорят те, кто ни в чем не сомневается. Еще на ней была моя пижама, не думаю, что она надела ее просто по привычке. Я взял стул и сел возле кровати. Шторы были опущены, но света хватало. Ты видишь? Она здесь. Она принесла тебе цветы. Совсем как ты хотела. Мы попробуем сделать тебя счастливой. Это будет немного трудно. Будут падения, пустота, неловкость. Временами нам будет не хватать воздуха, как, впрочем, на любом пути, требующем выносливости. Мы прожили довольно долгую жизнь, каждый отдельно. От этого при объединении оказывается много несовпадений. Ты знала, что я не смогу жить без тебя, и поэтому оставила так много места для нее. Я никогда больше не заговорю с ней о тебе, как и обещал, потому что ты не хотела стеснять ее присутствием другой, навязывать ей свои вкусы, привычки. Ты хотела, чтобы она была свободна от всякого сравнения. Я спрячу все фотографии. Все вещи, которые ты любила, я не буду жить воспоминаниями. Мне достаточно будет видеть леса, поля, океаны, континенты, весь мир, чтобы любить то немногое, что остается мне от тебя. Все прошло так быстро, улетело так далеко. Ты помнишь в Вальдемосе те две оливы, ветви которых так тесно переплелись, что различить их стало невозможно. Нас разрубили топором. Конечно, мне больно, особенно плечу и груди в том месте, откуда вырвали тебя. Больно глазам, губам, больно везде, где образовалась пустота без тебя. Но этот глубокий зияющий провал превратится в храм женщины, где все готово, чтобы ее принять, благословить и одарить любовью. Она здесь. Она смотрит на тебя, чтобы понять, кто я, откуда, из чего вылеплен. Она беспокоится. Нужно подождать, ведь мы еще почти чужие друг другу. Мы сомневаемся, колеблемся. Нам не хватает разногласий, споров, столкновений. Мы еще не открыли обратную сторону друг друга. Не знаем наших недостатков и слабостей. Всех этих несовместимостей, которые дадут нам возможность обтесать, подогнать себя друг под друга, смастерить наши отношения, притереться, и тогда придет нежность, чтобы дополнить каждого из нас тем, что есть у другого. Я разглядел в сумраке силуэт женщины. Она подняла руку, коснувшись моих губ, как будто в моем дыхании таилась какая-то сила, которую можно передать. Какая-то слабость, которая не может капитулировать.